В одной деревне жил дровосек, который был очень духовным человеком. Однажды ему приснился чудесный сон. Когда его разбудили, он с досадой воскликнул: «Зачем вы разбудили меня? Во сне я был царем и отцом семерых детей. Все они обучались различным наукам. Я восседал на троне и управлял страной. Зачем вы уничтожили все это?» Человек, разбудивший его, ответил: «Но это всего лишь сон. Мало ли что человеку может присниться». Дровосек воскликнул: «Глупец, ты ничего не понимаешь. Мое царствование было таким же реальным, как и моя работа. И если правда то, что я дровосек, правда и то, что я царь. Согласно Веданте, состояние бодрствования не более реально, чем сон». Это была притча Рамакришна. Меня зовут Саваришек, я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные интернет-курсы, платное углубленное изучение йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке.